Глава 12. Жизненный цикл семьи. У каждой системы есть свой жизненный цикл. Любой живой организм, растение, животное, человек, компания и семья рождается, растет, стареет и, за редким исключением, умирает. Меняясь согласно жизненному циклу, семьи следуют на каждом из его этапов определенным моделям поведения. В жизни семьи первым этапом становится знакомство и влюбленность. Затем люди берут на себя обязательства и женятся, растят детей, потом те покидают дом, наконец супруги старятся вместе. На каждом этапе семье придется столкнуться с определенными сложностями и проблемами или трудностями перехода, которые нужно преодолеть, чтобы выйти на следующий уровень. Пройдя череду сменяющихся этапов, семья либо окрепнет, либо распадется. Вот этапы жизненного цикла семьи. 1. Ухаживание. 2. Молодая семья. 3. Давай-давай. 4. Неурядицы. 5. Расцвет. 6. Переходная зона. 7. Инерция. 8. Отчуждение. 9. Смерть. Разберемся, что происходит в течение жизненного цикла. На каждом этапе преобладают определенные роли. Складывается впечатление, что система сама естественным путем устанавливает определенную последовательность их реализации. Поскольку на каждом из этапов роли вступают в противодействие, одна из них оказывается ослабленной, что приводит к некоторым проблемам. В том, как роли взаимодействуют, крепнут и ослабевают, есть своя закономерность. Она и определяет жизненный цикл семьи. Взаимодействие ролей также приводит к ряду проблем, которые могут оказаться обычными, критичными или фатальными для семейной системы в целом. Сила их проявления зависит от того, в какой момент жизненного цикла они произошли. Те проблемы, возникновение которых нормально на данном этапе, если их вовремя не преодолеть, могут стать критичными на следующей стадии, а позже и фатальными. Семья здорова, если все роли исполняются на высоком уровне. Это отмечено в коде заглавными буквами. Хотя и есть обычные сложности. Если одна или более ролей не исполняются, атмосфера в семье портится из-за критичных проблем, а вся система подвергается большому риску. Код PAEI в этой главе не относится к отдельным людям или партнерам в браке. Здесь он описывает общий климат, отношения в семье. Серьезное ухаживание. P-A и заглавное I. А лучше P-A и заглавное I заглавное. В качестве первого этапа строительства семьи я выделяю ухаживание. Эта стадия отношений предваряет создание зарождающейся семьи. Пока брачный союз — только идея. Во время ухаживаний двое знакомятся друг с другом и начинают мечтать о совместном будущем. На этой стадии отношений главным оказывается витамин И, поскольку первое место пока занимают мечты и грезы. Для этого этапа отношений характерны парадоксальные переживания. С одной стороны, человек влюбляется и с энтузиазмом и восторгом принимается рассказывать всем и каждому, какого необычайного человека он встретил. Возможно, ему кажется, что это и есть его судьба. Ухаживание — начало нового романа. Страсть присутствует в них sine qua non, как неотъемлемое условие. В отсутствие страсти потенциальная пара не смогла бы преодолеть тревоги, недопонимания и прочие эмоциональные напряжения, столь типичные для начала романа. С другой стороны, вполне нормально и даже желательно — чтобы с какого-то момента у пары вместе со страстью росли и опасения. В условиях неизвестности возникают сомнения. Мы собираемся пожениться, но что конкретно мы станем делать? Какой будет наша совместная жизнь? Какую семью мы сможем создать? Для этого этапа отношений характерны парадоксальные переживания. Почему же такие страхи в порядке вещей? Потому что они проверяют качество исполнения ролей A и P, а это, в свою очередь, помогает выяснить, насколько люди способны к интеграции I. Смогут ли влюбленные договориться? Способны ли прийти к согласию в вопросах, вызванных сомнениями? Что будут делать в случае несогласия? Это похоже на написание бизнес-плана для стартапа. Недостаточно иметь мечту. Основатели компании должны очнуться от грез и проверить их на прочность. Сомнения очень важны для того, чтобы оценить устойчивость потенциального брака. Они проверяют серьезность намерений. Стоит убедиться в ней до того, как отношения будут официально оформлены. Что же тогда становится основной целью на этом этапе? Выявление и проверка готовности и решимости пары отправиться вслед за мечтой. Чем выше риски, тем больше ответственность. А женитьба требует огромной ответственности, не так ли? Серьезность намерений — фундамент для создания здоровой семьи. Молодежь, которая встречается только ради самих встреч и не готова ответственно принять проблемы, с которыми ей, возможно, придется столкнуться в совместной жизни, зачастую не обладает должной стойкостью для создания крепкой семьи. Из любви и страсти возникает намерение, но его нужно проверить. Важно сделать это в самом начале ухаживаний. Несерьезные ухаживания. Увлечение. Прочерк-прочерк и прочерк. Или прочерк-прочерк и ай. Здесь описано ухаживание, в которых хватает и горячности, и страсти, но пара не устраивает отношениям проверку на прочность, не обсуждает, что и как делать в будущем. Все здесь устремлено к роли «и», а роли «п» и «а» вообще не рассматриваются. Если код ухаживаний составляет «и» «ай» при отсутствии «п» и «а», такие отношения сложно прервать. Но когда-нибудь уже оформленные официально они рухнут, поскольку при совместном проживании перед партнерами обязательно встанут вопросы, связанные с P и A. Эти роли не могут быть опробованы на стадии ухаживаний, и вскоре возникнут поводы для ссор. Так что на следующем этапе молодой семье будет непросто, поэтому ухаживания такого рода несерьезны. Ухаживания, которые на поверку обнаруживают несерьезность или отсутствие намерений, выродятся в то, что я называю увлечением. Намерения партнеров испарятся при первых же признаках осложнений. Не это ли мы и называем увлечением — легкомысленная пылкость без обязательств? В современном западном обществе мы наблюдаем явление, которое испанский психиатр и писатель Энрике Рохас назвал «молодым бессвязным поколением». Все больше молодых людей живут исключительно в рамках роли «и». Они меняют партнеров каждую неделю и ни с кем из них не могут начать серьезных отношений. Словно влюбляясь ради самой влюбленности, молодежь подсаживается на отсутствие обязательств. Как будто возможность менять свой выбор для них священна. Им нравятся свидания, но они избегают того, что должно за ними следовать. Тягот быта, труда, необходимого для создания семьи. А ведь на этом этапе нужно уже перейти от роли «и» к роли «пи». Если молодым людям по силам ввести роль «пи», то они смогут, набравшись храбрости от разговоров и мечтания совместной жизни, перейти к ее началу. На протяжении жизненного цикла брак сталкивается с мириадами сложностей. Финансовые проблемы, воспитание детей, причем, как правило, каждый ребенок ставит перед родителями свои особые задачи, урегулирование бесконечного потока бытовых дел и так далее и тому подобное. Все это не дается без труда. А чтобы потрудиться, нужно взять на себя ответственность. Обязательства не даются супругам в нагрузку. Это неотъемлемая часть семейной жизни. Они важны. Чем труднее задача, встающая перед новой семьей, тем вернее супруги должны исполнять свой долг друг перед другом. Во время свадебного ритуала в любой религии служитель культа требует, чтобы молодожены клялись в верности друг другу, пока смерть не разлучит их, а не пока живы их чувства. Заметьте, я говорю об ответственности, а не о любви. Любовь — чувство, она приходит и уходит, порой сменяется своей полной противоположностью — ненавистью. Юная любовь этапа ухаживаний должна в корне измениться, иначе с годами ее подточат обиды. В этой книге мы расскажем о том, как должны измениться проявления любви, чтобы брак оставался крепким. Вначале, под воздействием чувств, люди сходят с ума друг по другу. Но безумие продлится недолго. Это временное помешательство, всего лишь очарованность другим человеком. Такое чувство не обязано быть реалистичным. Проблемы возникают, если оно не сопровождается ответственным отношением. Само по себе это слишком поверхностное основание для брака, и со временем любовь превратится в ненависть, а семья распадется. Разве не удивительно, что во время свадебного ритуала в любой религии служитель культа требует, чтобы молодожены клялись в верности друг другу, пока смерть не разлучит их, а не пока живы их чувства? Этот мощный символ подчеркивает важность ответственности друг перед другом с самого начала отношений. В Индии браки, например, строятся не на любви, а на чувстве долга. Любовь зарождается со временем. Крепкую основу для брака закладывает ответственность. Тут нам есть чему поучиться. Проблемы нормальные, критичные и фатальные. Совершенно нормально во время ухаживания оставаться пылким, мечтательным и беспечным. Сами по себе нежные чувства причиняют страдания и могут стать проблемой. Как поется в старой песне, любовь никогда не бывает без грусти. Но безответственная страсть ненормальна. Если во время ухаживания не сформируется ответственность, то на стадии молодой семьи возникнут неприятности. Крепкая молодая семья. P за главное, A и I. А еще лучше P за главное, A и I за главное. Когда пара окончательно решает пожениться, союз рождается официально и переходит в стадию молодой семьи. Этот этап не обязательно знаменуется официальной росписью и штампом в документах или венчанием. Он начинается в тот момент, когда пара решает вместе рискнуть, например, жить общим домом и нести общие расходы. Новый этап жизненного цикла «молодая семья» подразумевает принятие парой общих рисков с общей ответственностью. Когда восторги перерастают во взаимную ответственность и рождается брак, происходит резкий сдвиг от роли «и» к «пи». С того момента, как пара рискнет сказать друг другу «да», характер отношений в ней резко меняется. Со страстных чувств акцент переносится на дела. Пришло время роли «пи», пора заняться обустройством. Ведь нужны деньги на оплату счетов, посуда должна быть помыта, постели заправлены. Супруги занимались этим и раньше, когда жили раздельно, но теперь им приходится согласовывать свои действия друг с другом. Они взаимосвязаны, и их связь нуждается в регулировании. Это можно сделать при помощи роли «эй», а лучше «ай». Если «эй» полностью отсутствует, то со временем ослабеет и «ай». А если пропадет «ай», наступит время идти к психологу. Но и он может оказаться бессилен, и тогда развод неминуем. При нормальном развитии этап молодой семьи может оказаться очень увлекательным. Все зависит от уровня проявления «ай» и хотя бы минимального развития роли «эй». Это дает чувство восторга от общих начинаний и общего преодоления трудностей. Даже тяжелый труд на благо общего начинания радует, если на стадии ухаживаний оба партнера знали, во что они ввязываются. Теперь на стадии молодой семьи они стремятся воплотить задуманное. При нормальном развитии этап молодой семьи может оказаться очень увлекательным. Все зависит от уровня проявления «ай» и хотя бы минимального развития роли «эй». Сплошной медовый месяц. Любовь в цвету. Все в новинку и потому приводит в восторг. Нездоровая молодая семья. Пи за главное, прочерк и «ай». Или пи за главное, прочерк и прочерк. Без достижения порогового уровня исполнения роли «эй», исполнение роли «пи» может оказаться нереальным. Молодая семья ставит себе цель купить дом, заработать на него денег, а значит трудиться все больше. Она уходит на работу рано утром и возвращается поздно ночью. Он тоже. Они больше не беспечные мечтатели. И чем больше они погружаются в исполнение роли «пи», тем больше снижается уровень «и». Они начинают упрекать друг друга, если что-то оказывается не сделанным, не оправдываются их надежды. Ожидание — убийца отношений. Переход на стадию молодой семьи может оказаться болезненным, особенно для тех романтичных особ, что боятся взглянуть в глаза реальности. Поэтому в какой-то момент молодожены начинают жаловаться, что романтика покинула их жизнь. Пока мы не поженились, нам было о чем поговорить. Теперь же мы редко видимся. В ответ на подобное заявление нередко можно услышать: «Да, это так, но, собираясь жениться, мы договорились, что хотим семью, дом, детей. А это стоит денег, которые придется заработать». Время делиться мечтами и планами осталось на стадии ухаживаний. Теперь, когда люди взяли на себя ответственность за поддержание семьи, нет времени на разговоры, нужно действовать. Вернувшись домой после тяжелого рабочего дня, супруги все еще поглощены размышлениями о служебных проблемах. Каждому хочется толику внимания, но уставший супруг едва способен языком ворочить. Ожидание – убийца отношений. На этапе молодой семьи проверяются намерения, принятые на стадии ухаживаний. Мечты, романтика и планы хороши для поддержания огонька страсти, но серьезность намерений проверяется тем, насколько сильно люди хотят быть вместе. Ответственность друг перед другом или ее отсутствие могут укрепить или разрушить зарождающуюся семью. Без твердых намерений, прошедших проверку на стадии ухаживаний, молодая семья распадется. Проблемы молодой семьи становятся еще болезненнее, поскольку очарованность друг другом гаснет или начинает угасать, и приходится приноравливаться друг к другу. Необходимо подключение роли интеграции. Партнерам также придется развивать роль администрирования, которая регламентирована в традиционной семье и нужна в семье современной. В традиционных семьях обязанности устанавливаются и передаются от матери к дочери и от отца к сыну. Но в современных союзах, рассеянных по всему миру, молодой семье приходится самостоятельно вырабатывать правила. Это может привести к конфликтам. Что же сказать о любви? Какое место она занимает в отношениях? Любовь — это прекрасно, но чтобы она была крепкой, нужна ответственность. Как мы вскоре увидим, благодаря тому, что супруги все ближе знакомятся друг с другом, на этом этапе отношений проверке подвергаются взаимные уважения и доверие. Ответственность друг перед другом или ее отсутствие могут укрепить или разрушить зарождающуюся семью. Иногда у пары, уже жившей вместе до брака какое-то время, разногласия, незначительные в период сожительства, становятся серьезными проблемами после свадьбы. Сожительство требует меньшей ответственности, ведь проще разорвать отношения и уйти. В браке это сделать сложнее. В него вовлечены родительские семьи. Он скреплен юридическими обязательствами. Таким образом, ответственность намного выше. Первые годы брака могут быть очень непростыми, если исполнение роли A не достигает пороговых значений. Прекрасно, если роль I исполняется на высоком уровне, но одной ее недостаточно. Если пара способна пережить этот этап и остаться вместе, а ни один из повседневных кризисов не стал фатальным, от этапа молодой семьи семья перейдет к следующему этапу жизненного цикла. Давай-давай. Здоровые отношения «давай-давай». Пи за главное «A», И за главное «I». Или Пи за главное «A», И за главное «I» за главное. Этап «давай-давай» начинается с рождением детей. Супруги уже не одни. Появление детей меняет динамику отношений в браке. Акцент смещается с того, что должно быть сделано, на такие вопросы: кто встает к ребенку ночью, кто будет его мыть, кто будет его кормить, дети растут, кто будет следить за дисциплиной, кто ведет их в школу. Решение приходится принимать постоянно. При наличии взаимных уважения и доверия это нормально. Обратите внимание, что я не говорю «при наличии любви». Она приходит и уходит, это всего лишь чувство. Разумеется, любить — это прекрасно, но для крепкого брака это недостаточно. В основе крепкой семьи лежат взаимные уважения и доверие. Ай! Если они есть, супруги смогут справиться со всеми трудностями этого этапа. Нездоровые отношения «давай-давай». Пи за главное — прочерк, И за главное — прочерк. При отсутствии взаимных уважения и доверия проблемы растут, как снежный ком. В доме царит беспорядок. Никто ни за что не отвечает. Кто моет посуду? Кто готовит? Супруги вынуждены следовать сиюминутным требованиям вместо того, чтобы устанавливать желаемый порядок. Они не могут контролировать свою жизнь. Скорее, она диктует им условия. Если на стадии жизненного цикла «давай-давай» недостает влияния роли «эй», супруги постоянно чувствуют, что они оказались в жестких временных рамках. Каждый ждет от другого, что тот возьмет на себя выполнение задачи, но из-за плохо разделенных обязанностей они либо наступают друг другу на пятки, либо дела остаются не сделанными, что всех нервирует. В отсутствие «эй» разочарование из-за неоправданных ожиданий порой приводит к кризису. Измотанные супруги не могут так жить дальше. Растет их раздражение и даже развивается депрессия. Один из супругов, возможно, в бешенстве станет обвинять другого в неспособности быть хорошим отцом и мужем или женой и матерью. Оба стремятся пристыдить партнера, чтобы повлиять на него. «Ты бы справлялся лучше, если бы больше времени проводил дома. Ты плохая мать. Я все делаю для семьи, никто этого не ценит. Ты тратишь больше, чем я зарабатываю. Если бы ты любил меня, то делал бы то-то и то-то». И так далее. К сожалению, вместо того, чтобы осознать, что в семье нужно подправить роль «эй» — администрирование, супруги ищут проблему друг в друге. В этот момент один из супругов, возможно, станет искать связь на стороне. Вероятно, муж начнет жаловаться, что жена его не удовлетворяет, отвергает и все свое время посвящает детям. Та же, в свою очередь, почувствует себя преданной. Дети отнимают все ее силы, а он, вместо того, чтобы помочь, ищет приключений. По моим наблюдениям, в традиционных семьях с четким разделением обязанностей отсутствует хаос, который царит в семьях, где порядка нет. Возьмем, например, албанские семьи в Косово. Бабка воспитывает внуков, дед с невесткой работают в поле. Сын зарабатывает за границей и шлет деньги домой. На сбережения они покупают еще земли. Когда дед умрет, землю разделят между его сыновьями, и цикл повторится. Я наблюдал нечто похожее в Латинской Америке. У ортодоксальных евреев тоже имеется четкое разделение ролей в семье. Сейчас семьи зачастую разбросаны по всему миру, нередко заключаются межэтнические и межрелигиозные браки. Роль «эй» больше не устанавливается культурой. Неоткуда получить поддержку, и вероятность развода очень высока. В патриархальной семье роль «эй» устанавливается традицией. Все религии предписывали следовать определенным ритуалам, расписанным на дни, недели и даже годы. Это структурировало жизнь. Каждый знал, чего требовать от других членов семьи. Всегда было ясно, что правильно, а что нет. Старики становились судьями и советчиками, всегда с советом наготове. Современные супруги практически лишены поддержки. В результате увеличилась нагрузка на них. Не каждый еженедельно способен оплачивать няню, так что о романтических свиданиях с супругом можно забыть. В традиционной семье с внуками сидит бабушка. Вам не только не пришлось бы платить, не было бы нужды ни в рекомендациях, ни в камере, скрытой в плюшевом мишке, чтобы быть уверенным, что ваш ребенок в надежных руках. Со стороны кажется, что семья успешна и процветает, но на самом деле она близка к разрыву. Со стороны территориально рассеянная семья может выглядеть крепкой, хотя и находится на грани распада. Разумеется, все вышеупомянутое накладывает отпечаток на развитие современных детей. Если несколько поколений назад большинство детей еженедельно посещали бабушек и дедушек, то сегодня картина выглядит мрачно. У детей нет возможности узнать членов своей разбросанной по всему миру семьи. В результате всех этих перемен утрачена возможность воспроизводства традиционной, структурно организованной роли «эй». Как следствие, супруги сами должны разработать ее принципы. Каждый из них подходит к этому с тем, что вынес из родительской семьи, и в новой семье принципы «эй» должны бы устраивать обоих. В последние десятилетия и другие явления способствовали утрате традиционной роли «эй». Одним из самых важных, возможно, оказалось движение за права женщин. С введением равенства полов главенство мужчины в семье практически ушло в прошлое. появилась необходимость переосмысления роли Эй и механизмов принятия решений в семье. Не просто прийти к согласию по этому поводу. Отсутствие роли Эй, создававшее на стадии молодой семьи терпимые сложности, на стадии «давай-давай» приведет к критичным проблемам. Что произойдет, если не развить роль Эй? Сложности, возникшие на стадии «давай-давай», могут привести к разводу. Мы перестали общаться. Мы больше не понимаем друг друга. Мы слишком разные. Другая особенность этапа «давай-давай» такова. В этот период многие верят, будто больше значит лучше. Если бы у нас был другой дом, побольше, или дача, или еще один ребенок, мы смогли бы сохранить семью. Люди говорят что-то вроде: «Может, нам взять еще кредит? Почему нет? Купим дачу, будем ездить на выходные. И джип хочу побольше, как у соседей». На стадии «давай-давай» вслед за желанием улучшить качество жизни может развиться консюмеризм. Нередко он прикрывает глубокую разобщенность семьи, поскольку позволяет поддерживать поверхностное впечатление, будто все в порядке. Красивый дом, сад, доход с 2 зарплат молодых профессионалов, дети, собака, 2 машины в гараже. Но в сердце, в душе тяжесть и тревога нарастают. Со стороны кажется, что семья успешна и процветает, но при ближайшем рассмотрении вы сможете обнаружить скрытую правду. На самом деле она близка к разрыву. Чем больше супруги вкладываются в материальные ценности, тем больше им приходится работать. В итоге конфликт между ними становится глубже. На стадии «давай-давай» супруги часто не придают большого значения контролю финансов и упорядочиванию жизни. Они больше заняты решением текущих задач, будь то заработок или воспитание детей. Они так погружены в дела, что у них нет времени на упорядочивание. Им не приходит в голову, что бюджету, ролям и обязанностям, всему, что имеет отношение к роли Эй, они уделяют недостаточно внимания, как и тому, что требует педантичности, дисциплины и самоограничений. При этом ради ощущения своей успешности они обращаются к многочисленным механизмам, которые обычно готова предоставить финансовая индустрия. Дополнительные кредиты на недвижимость, консолидации долгов, покрытие долга, кредит под залог имущества и так далее. Как правило, эти инструменты усугубляют проблему. Из-за них долги растут как снежный ком, а семья пребывает в иллюзии, что сможет справиться без четко встроенной в систему роли Эй. В чем же суть проблемы? На этапе «давай-давай» в семье отсутствует эффективная система обмена информацией. Когда-то супруги наметили бюджет, но никто за ним не следит, и оба понятия не имеют, насколько сильно они отклонились от изначального плана. Рано или поздно разразится беда. Выплаты по астрономическим процентам окажутся слишком велики, а рассрочки после набегов на магазины станут накладываться друг на друга, урезая семейный бюджет до предела. Оба супруга будут измотаны бесконечной гонкой по графику. Вершины, к которым они упорно стремились, не дали обещанных наград. В итоге никто не хочет брать на себя за это ответственность. Супруги настроены друг против друга. Никто не хочет быть виноватым. Такое легко может случиться с семьей на этапе «давай-давай» из-за отсутствия отчетности. Без нее, без исполнения роли Эй, никто ни за что не несет ответственности. И теперь, зайдя в тупик и на личном, и на финансовом фронтах, семья переживает кризис, под влиянием которого приходится признать, они упустили из виду организационный аспект. Пора прекратить бурную деятельность и стать организованнее, приняв витамин Эй. До сих пор каждый из супругов хотел, чтобы другой изменился. Теперь они начинают понимать, что семья должна измениться в целом. На этапе молодой семьи сложности возникали из-за отсутствия витамина Эй. Тогда они были невелики. На этапе «давай-давай» они становятся критичными. Без витамина Эй решение о новых займах и детях лишь добавит проблем, и финансы выйдут из-под контроля. Семья незаметно для себя окажется в плачевном положении. Далее, в отсутствии Эй, однажды ослабнет роль Ай. Когда это произойдет, проблемы из критичных перерастут в фатальные. Брак распадется, либо останется только на бумаге. между супругами исчезнет близость. Этого не должно случиться, если стилю одного из супругов присуща выраженная роль «эй», и он возьмет ситуацию под контроль. В традиционной семье это было обязанностью жены. Муж приносил домой и отдавал все заработанные деньги, а жена давала ему немного на пиво и сигареты и распоряжалась остальным. Она решала, сколько и на что потратить. С исчезновением традиционного уклада подобное разделение труда ушло в прошлое, и традиция больше не поддерживает роль «эй». Ее приходится вырабатывать по взаимному соглашению, а это, как уже говорилось выше, непросто. На данном этапе отношений те, кто может себе это позволить, прибегают к семейной терапии. Роль «эй» необходима, и она разрабатывается на следующей стадии жизненного цикла. А до тех пор из-за ее отсутствия со временем может ослабнуть роль «ай». Тогда семье во время терапии приходится укрепить обе эти роли. При наличии крепкой «ай» в терапии нет необходимости, пара может договориться о роли «эй» самостоятельно. Выработка правил, общие договоренности и обсуждение стратегии действий показывает смещение акцента на развитие административной системы и переход семьи на следующую стадию развития – неурядицы. Нормальный этап неурядиц – «пи» за главное, «эй» за главное и «ай», а лучше «пи» за главное, «эй» за главное и «ай» за главное. Нездоровый этап неурядиц – «пи» за главное, «эй» за главное, прочерк, прочерк. Как уже говорилось выше, в традиционной семье царил порядок. В ней была четко определена роль «эй». Жена управляла хозяйством, муж зарабатывал на хлеб. Их родители жили с ними и помогали с малышами. Теперь традиции утеряны, приходится разрабатывать административную систему «эй». На этом этапе семья словно подросток, которому, чтобы повзрослеть, придется установить правила и упорядочить свою жизнь. И так же, как подростку, паре это дается нелегко. Поэтому часто говорят, что подростки — чудовище. Не просто приучить взрослеющих детей следовать правилам. То же происходит и с семьей. Поэтому я и называю данный этап неурядицами. С введением роли «эй» жизнь семьи станет менее импульсивной, а решения — более взвешенными. Одновременно супруги должны обдумать, что нужно делать в доме, и на основе списка задач распределить обязанности. Это, конечно, вызовет серьезные трения как между супругами, так и с детьми. Хватит всех строить. Что за глупость? Ты хочешь, чтобы мы каждую копейку учитывали? Некогда мне расходы считать. Я что теперь, каждый понедельник посуду мою? С чего бы? Мне что теперь, кредитки выбросить, за все наличными платить? Семье нелегко выучиться дисциплине. Перемена произойдет не сразу. Немало времени уйдет на размышления и семейные советы. При нездоровом климате на этапе неурядиц супруги тратят время на крики и ссоры, вместо того, чтобы сесть вместе и все организовать, обсудить цивилизованно. Это может привести к разводу. На этом этапе супруги тратят массу энергии на ссоры, особенно если один из них относится к типу «И» — предприниматель, а другой — к «Эй» — администратор. Супруг «И» может рассматривать попытки стабилизировать ситуацию как угрозу, тем более что надежный и организованный супруг «Эй» сопротивляется его импульсивности теперь сильнее, чем раньше. Из-за споров, кто чем должен заниматься, обсуждение может зайти в тупик, и тогда вообще все перестанут делать что бы то ни было. Напряжение достигнет предела. Ссорящиеся супруги вовлечены в отношения любви и ненависти. Замкнутый круг скандалов с последующим примирением. Они временно приходят к соглашению, чтобы тут же обнажить мечи и ввязаться в новую ссору. Если из-за скандалов супруги поймут, что забыли, зачем они здесь, и только ссорятся, то семья может распасться. Может, по какой-то причине они не расходятся и терпят друг друга, продолжая жить вместе. Но ни любви, ни близости между ними уже нет. Они просто сосуществуют под одной крышей. Заметим, что отсутствие «эй», способное опасно ослабить роль «ай», может проявиться на любом этапе жизненного цикла семьи. Эта проблема критична не только для этапа неурядиц. Если семья создаст эффективные административные «эй»-системы, и укрепит роль Ай самостоятельно или с помощью терапии, она перейдет на следующий уровень. Расцвет. P-A-E-I. Все заглавные. Что такое расцвет? Это оптимальное состояние в жизненном цикле, когда семья, наконец, может достичь равновесия между И и Эй без потери Ай. На предыдущем этапе было необходимо срочно принять витамин Эй, чтобы в семье научились не обвинять друг друга, перестали искать проблемы в партнере и построили четкую систему организации. Супруги должны были научиться проводить семейные советы, вести бюджет, организовывать и делить домашние дела и обязанности. Теперь, когда эти системы созданы, пора вернуть витамин И в семью и вновь ощутить живительный восторг, которым пара жила в самом начале во время ухаживаний, но теперь уже вместе с детьми. С возвращением И нам является оптимистичная картина того, чего мы можем достичь как семья, как способны влиять на других, поддерживать их, а возможно и общее благо в целом. Это вдохновляющее прозрение о том, как раскрыть потенциал каждого из членов семьи, основанное на ценностях, для развития которых нужны время и поддержка, цельности, честности и ответственном отношении к миру. На этапе расцвета супруги следят за представлениями о семейных ценностях. Они спрашивают себя, действительно ли у нас слово не расходится с делом. Они чувствуют, что их жизнь уже не просто зарабатывание денег и повышение материального уровня. К моменту расцвета супруги вместе уже многое прошли, и их брак сумел это пережить. Пройдя вместе этапы жизненного цикла, ухаживания, молодую семью, давай-давай и неурядицы, супруги достигли зрелой любви. Почему? Потому что в самом начале, на этапе ухаживаний, мы пленены и очарованы, отравлены временным помешательством. Мы называли его любовью, но оно не было зрелым чувством. Жизнь испытала на прочность нашу преданность, любовь, единство, подкидывая трудности одну за другой. В буквальном и фигуральном смысле мы трудились в поте лица, на пределе физических и эмоциональных сил, в постоянных стычках. На предыдущем этапе много сил было потрачено на ссоры, но теперь, в отсутствие скандалов, эта энергия свободна и может быть использована в мирных целях. На этапе расцвета супруги постоянно чему-то учатся и занимаются самообразованием. Они ищут способы укрепления семьи. Они активно действуют. Пройдя вместе этапы жизненного цикла, супруги достигли зрелой любви. После того, как на этапе неурядиц был принят витамин Эй, проблемы решаются по-новому, а семейные советы проходят совершенно иначе. Если на этапе ухаживаний пара общается постоянно, то на этапах молодой семьи и неурядиц у нее совсем нет времени для встреч и обсуждений. У супругов множество проблем, но некогда ими заниматься. За их решение пара принимается только в неотложной ситуации. На этапе молодой семьи супругов заботят только те проблемы, которые достигли критической точки. Только тогда семья вздыхает и начинает действовать. На этапе «давай-давай» супругов приводит к кризису собственная опрометчивость. Они распыляются, уверенные, что с успехом могут справляться на всех фронтах. Эта иллюзия создает неимоверные трудности. К тому времени, когда семья достигнет этапа неурядиц, все заняты вопросом «кто виноват?». Семьи в расцвете регулярно проводят общие советы и знают, как справиться с проблемами. Они предугадывают кризисы, а не просто реагируют на сложившуюся ситуацию. У них достаточно внутренней дисциплины, чтобы подойти к проблеме спокойно и обстоятельно. Этот навык приходит только с опытом и проявляется в систематическом, непрерывном и вдумчивом планировании и исполнении. Пережив хаос, члены семьи любят и ценят порядок. У каждого есть план действий и время обсудить текущие дела. Семья глубоко вникает в происходящее, приходит к согласию и действует. На этапе молодой семьи супругов заботят только те проблемы, которые достигли критической точки. Как вы видите, до этапа расцвета в семье происходят конфликты, но отсутствует система, нет Эй, которая помогла бы выбрать конструктивный план действий. На новом же этапе есть ожидаемое несходство мнений, но имеется и механизм, позволяющий извлечь из него пользу. Вы можете спросить себя, почему в расцвете есть место разницы во взглядах. Потому что спорить в семье абсолютно нормально. Все мы разные. Но теперь конфликт стал конструктивным, и мы внимательно и осознанно рассматриваем нужды всех членов семьи, прежде чем действовать. Каждый услышанный знает, что может высказаться, и семья его поймет. Семьи в расцвете постоянно учатся, постоянно ищут пути укрепить и усилить четыре витамина – P, A, E, I. Расцвет или старение? Витамины E и A несовместимы и постоянно конфликтуют. Время от времени побеждает один из них. Иногда в семье сложно управлять происходящим из-за излишней гибкости в поведении ее членов, а иногда этой гибкости не хватает. Противоборство может закончиться победой формы над содержанием, контроля над гибкостью. Когда это происходит, брак начинает стариться. Долго и трудно вырабатывавшаяся привычка к порядку теперь полностью руководит семьей. Все становится предсказуемым, рутина заполняет жизнь. Поведение становится слишком строгим, размеренным, упорядоченным, а энтузиазм и страсть угасают. Далее мы расскажем об этапах старения семьи. С точки зрения ее поведения, а не возраста супругов, состариться может и молодая семья. Горизонтальная ось на диаграмме жизненного цикла, которая приведена в начале этой главы, означает время, но размерность отрезков на ней не фиксирована. Переход от «давай-давай» к неурядицам может занять месяцы, а от расцвета до старения порой проходят годы. Семья не всегда стареет. Она может оставаться в расцвете вплоть до смерти одного из супругов. И даже это не значит конца. Если отпрыски пары живут в согласии и поддерживают друг друга, семья существует даже после смерти пары, ее основавшей. Все зависит от витаминов E и I. Чтобы оставаться в расцвете, пара продолжает учиться, вовлечена в общественные дела, участвует в волонтерской работе, ведет активную жизнь и поддерживает свое здоровье. Географически рассеянные семьи порой собираются вместе, так что двоюродные братья и сестры знают и поддерживают друг друга. Такую семью объединяют общие ценности. Я подметил интересную традицию, общую для еврейской и сербской культур. Не одалживать денег другим членам семьи, особенно родным братьям и сестрам. Деньги даются им в дар, а не взаем. Это незыблемое правило. Как мне объяснили, дело в том, что долги – причина для обид, а вот делая подарок, вы умножаете любовь и заботу. С развитыми, бесконечно подпитываемыми ролями I и E члены семьи постоянно развиваются, растут эмоционально и интеллектуально. В результате географически рассеянная семья становится кланом и живет дольше, чем ее основатели. Этапы старения. Переходная зона. P заглавная, A заглавная, прочерк, I заглавная. Новый этап в жизненном цикле начинается тогда, когда дети покидают дом. Рутина заполняет семейную жизнь. У кого-то медленно, у кого-то резко. Витамин A занимает в ней все больше места. Форма подавляет содержание. Постепенно супруги замечают, что перестали разговаривать во время совместных завтраков, а в их жизни ничего не происходит. Поводы для волнения возникают все реже, жизнь становится спокойной, размеренной и скучноватой. Одно и то же повторяется изо дня в день. Давно прошли времена, когда рядом шумели дети, теперь установился ровный и монотонный покой. Это особенно заметно, если внуки далеко. Если они рядом, бюрократизация брака отложится. Внуки дают достаточно поводов для тревог и радостей, чтобы оживить брак. Если на начальных этапах жизненного цикла семьи ссоры были бурными и громогласными, теперь супруги сопровождают обмен мнениями только кроткими улыбками, как будто говоря: «Ну, это не слишком важно». Им не хочется ввязываться в конфликт. У них нет больше на это сил. Так неудобные темы начинают откладываться в долгий ящик. Супруги теряют контакт и все больше сосредотачиваются на себе и собственных проблемах. Но старение не неизбежно. Семья может оставаться в расцвете до тех пор, пока один из супругов не умрет, или до тех пор, пока не рассорятся их дети. Таким образом, как будет объяснено далее, старение не норма. Его можно избежать. Инерция. Пи прописная, эй заглавная, прочерк, ай заглавная. Момент перехода семьи на стадию инерции практически неуловим. Вместе с ним не происходит никаких значительных событий, в отличие от переходов от одной начальной стадии к другой. После расцвета движение по жизненному циклу представляет собой процесс угасания энергии. На начальных этапах жизненного цикла семья достигает критических точек развития, набирает внутренние силы и расцветает. Когда семья стареет, в непрерывном процессе ее постепенного распада нет поворотных моментов. На стадии инерции продолжает усугубляться процесс старения семьи как системы. Форма действия вытесняет его содержание на всех уровнях. Атмосфера в семье становится все более формальной, и семья в стадии инерции все больше начинает ценить формальные традиции. Супругов заботит не столько смысл действий, сколько правильность их выполнения. Если на стадии расцвета действительно существовала искренняя и глубокая озабоченность жизнью каждого члена семьи, на стадии инерции людей больше занимают поверхностные вещи. Например, если есть внуки, их дедушки и бабушки больше сосредоточены на поучениях по поводу манер за столом, чем на более глубоких моментах, таких, например, как воспитание ценностей или мудрого отношения к жизни. В какой-то момент супруги понимают, что живость отношений утеряна. Вдруг, опомнившись, некоторые тщетно стремятся решить проблему путем вбрасывания денег. Истинный витамин И замещается искусственным. Поскольку энергичное стремление к постоянным улучшениям и переменам теперь отсутствует, многие на этой стадии берутся за ремонт, чтобы ощутить подъем и освежиться. Но это дает лишь временный эффект. Несмотря на искусственно созданное оживление, всем понятно, что в обновленном доме живут все те же старые привычки, своей мрачной неизменностью все больше навевая тоску. Возможны попытки подменить отсутствующий витамин И неестественными тратами на имидж. Внезапно один из супругов начинает одеваться как подросток, делает подтяжку лица, закачивает силикон, делает инъекции ботокса, в общем, пытается победить возраст. Такой акцент на эстетике нередко свидетельствует об отчаянном сопротивлении старению, за которым скрывается страх своего возраста. Пары на этапе инерции забывают, что для человека старение начинается не с седых волос и морщин. Если средний возраст остался позади, а жизнь перевалила за середину, это еще не старость. Она начинается со старения души, когда человек все больше ленится пробовать новое, а затем и меняться. Помните, что витамин И — это все, что относится к умению встречать или создавать перемены. А старость сопровождается полной его утратой. Внутреннее состояние супругов изменилось, и однажды это выразится на физическом уровне. Скажем, супруги окажутся в ресторане, где будет явственно ощущаться формальность атмосферы и бездонная разделяющая их пропасть. Они теперь мало говорят друг с другом. Официант приносит еду, и они ужинают в гнетущей атмосфере. На самом деле, это затишье перед бурей. Постмодернистское развитие инерции в семьях. За 40 лет работы корпоративным консультантом я по всему миру наблюдал за компаниями, которые, начиная стареть, стремились купить новую, живую и полную сил молодую организацию. Тем самым они хотели обновить свою неповоротливую внутреннюю культуру. Эти компании пока держались, но в них уже отсутствовало единство. Они в разводе, хоть и женаты. На этапе инерции тоже происходит и в некоторых семьях. Один или оба супруга заводят интрижки или уходят к молодому дружку. Ставшая классикой история о мужчине, который бросил жену ради молоденькой секретарши, уже распространяется и на стареющих женщин, которые стараются украсить свою жизнь романом с молодым парнем. Когда такое произойдет, семья распадется, а ее жизненный цикл подойдет к концу. На протяжении жизненного цикла существуют три момента, когда брак может рухнуть и официально закончиться. Первый – на этапе молодой семьи, если переход от романтических фантазий к реалиям совместной жизни окажется слишком неожиданным. Второй возникает в промежутке между этапами «давай-давай» и «неурядицами», когда кажется, что желание и преданность покинули пару. Третий – на этапе инерции, когда партнеры устали жить вместе и ищут новых впечатлений на стороне. Если они не разводятся, брак превращается в поле боя. Ненависть и взаимные обвинения льются через край. Они в разводе, хоть и женаты. Отчуждение. Прочерк. Эй заглавная. Прочерк. Ай прописная. Никогда не мерз так сильно, не мерз так сильно, как рядом с тобой. Джарабе де Пало. Если семья сумеет пережить этап инерции, она перейдет на следующую стадию – отчуждение. Громкое молчание становится невыносимым. Люди еще живут под одной крышей, но уже не вместе. Остаются рядом просто потому, что им некуда идти. У них нет выхода, поэтому они вместе. Их словно приговорили. Собственный дом и брак стали для них тюрьмой. Оставаясь в одном доме, они ночуют в разных комнатах. Тревожная тишина повисла в воздухе. Лишь опостылевшая рутина наполняет их будни. В конце концов, они приходят к последней стадии жизненного цикла — смерти, когда надежды на лучшее потеряны, и никому уже нет дела до семейной жизни. Этапы старения, о которых мы рассказали, не обязательно следуют за расцветом. Преждевременное старение может произойти на любой стадии жизненного цикла. И на любой стадии оно станет для брака критичным. Оптимальный жизненный цикл. Оптимальный жизненный цикл начинается не с витамина И. Он начинается с Ай, с глубокой дружбы, основанной на взаимном уважении и доверии, а не с романтического увлечения. Со временем, когда установились добрые отношения, появляется мысль о романтической влюбленности. Так возникает роль И. Теперь на этапе ухаживаний присутствуют витамины И, Ай. Когда пара женится, появляется витамин Пи. Тут витамин И пойдет на убыль, но Ай будет присутствовать в отношениях постоянно. На следующем этапе развивается витамин Эй, но кризисы не происходят, поскольку Ай смягчает конфликты. Всем управляет дружба. При высоком уровне Ай семейные проблемы легко решаются, и если паре удастся поддерживать высокий уровень витамина И, семья навсегда останется в расцвете. Можно ли избежать старения и продлить расцвет? Жизненный цикл не предрешен. Семья может достичь расцвета и пребывать в нем вплоть до смерти кого-либо из супругов. Их брак не обязательно должен столкнуться со всеми описанными выше невзгодами каждого этапа жизненного цикла. Семья может быстро достичь расцвета без серьезных потерь. Счастливо стареть вместе. Почему же некоторым так везет? От чего это зависит? Во-первых, от наличия или отсутствия четырех витаминов. Они необходимы. Без исполнения ролей P, A и I создать здоровый климат в семье практически невозможно. Она будет дисфункциональной. Во-вторых, от развития и поддержки взаимных доверия и уважения не только между супругами, но и между всеми членами семьи. На этапе расцвета между супругами есть любовь, уважение и доверие. Они занимаются благотворительностью и помогают внукам. Они много путешествуют или увлекаются рисованием, йогой, танцами, чем угодно. Они занимаются спортом или собираются с друзьями поиграть в карты. Это называется «счастливо стареть вместе». Супругам не обязательно много говорить. Они понимают друг друга с полуслова, им достаточно взглянуть на другого. Они очень хорошо друг друга знают и понимают, как не задеть чувств другого. Как вашей семье научиться жить так же? Об этом мы расскажем во второй части. В ней даны рекомендации о том, что нужно делать.